полустанок. Мой друг Олег Жагар говорил, что жизнь человека состоит из драки и любви. Любовь – это любовь, а драка – это работа. Для женщины главная любовь, для мужчины – драка. Я почти целиком посвятил себя драке. Когда работал, ни о чем другом думать не мог и очень мало внимания уделял своим детям – Ланочке, Кольке, Кириллу. Многих, о ком я пишу в этой книжке, уже нет. Для меня самое страшное, что нет Кольки, моего Коленьки. Часто думаю, увидимся мы еще или нет. Так хочется увидеться и извиниться. Перед ним, перед родителями, перед другими. Мне почему-то кажется, что еще увидимся, что эта жизнь не начало и не конец. Набоков писал, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. А мне кажется, жизнь – полустанок. Ехал в поезде, сошел на полустанке, потом поедешь дальше. Только пока ты на полустанке, ты не помнишь предыдущего пути и не знаешь, что будет потом. А там, в поезде, ты снова встретишь тех, кого хочешь встретить. Мне повезло, я хочу встретить многих.